22:34. В столовой они уселись за столик. Нейл и Джеффри заказали себе сэндвичи с тунцом, а Тэтчер — вегетарианский бургер с маринованным огурчиком. — Ну, Тэтчер, вы до сих пор считаете, что мы приняли неверное решение? — спросила Нейл. — Вопрос не имеет смысла, — проворчал Тэтчер, вытирая салфеткой усы. — И все-таки... — Как говорит Джеффри, все порой ошибаются. Так, Бенцвенгер, принцип Редмонда оказался ошибочен. Разумная жизнь не всегда обречена на то, чтобы разрушать собственную экосистему. Что-то выигрываешь, что-то проигрываешь. Главное — игра. — Это просто-таки невероятно благородно с вашей стороны, Тэтчер, — сказал Джеффри. — Что ж, благодарю вас, Джеффри, — склонив голову, ответил Тэтчер. «Правда, я тоже думала, что вы затаили обиду», — призналась Нелл. «Ну что вы! Нет никаких сомнений в том, что мы спасли вид, уровень разумности которого почти равен нашему». «Но пока что мы, образно выражаясь, еще не выбрались из леса», — возразила Нелл. «Неизвестно, что случится, когда президент узнает о том, кого мы спасли. Здесь, на краю света, можно сочинить любую историю. Но если мы ничего никому не скажем, а они нас задержат как контрабандистов, шансов у нас будет еще меньше». «Они — это кто?» — осведомился Тэтчер, вздернув брови. «Ну, не знаю», — пожал плечами Джеффри. «Президент, командование флота, трехсторонняя комиссия, сионисты. Да мало ли кто! Если этот корабль потеряется в безбрежных просторах океана, кто нас загрустит?» Тэтчер улыбнулся. «Рассчитанный риск!» Он отправил в рот последний кусочек бургера. «Ладно, детки, я человек пожилой, мне бы в теплую постельку. Денек выдался долгий». «Вам предоставили хорошую каюту?» — спросила Нелл. «Да, спасибо, дорогая». Тэтчер встал. «Доброй ночи!» — проговорил Джеффри. «Доброй ночи!» Тэтчер слегка поклонился, улыбнулся и ушел. «Сэндвич необычайно питательный», — признался Джеффри через пару секунд. «Тут все самое лучшее», — сказала Нелл. «Дельфинов не обижают». «Пойдем, проведаем Хендеров». «Вы читаете мои мысли, доктор Бенцвенгер». 23:01. Нелл провела Джеффри по коридорам под палубой к левому понтону. Напротив одной из кают они увидели Синтию и Зеро. «А где Хендер?» — спросила Нелл. «Там!» — кисло отозвала Синтия. «Энди нас только что выгнал», — сообщил Зеро. «Почему?» — спросил Джеффри. «Сказал, Хендер хочет баиньки». Нелл рассмеялась и постучала в дверь. «Эй, Энди, можно нам с Джеффри пожелать Хендеру спокойной ночи?» «Конечно, входите». Синтия недовольно нахмурилась. Дверь приоткрылась. «Только больше никакой съемки, ладно? И Синтию сюда не впускайте». Нелл улыбнулась. «Хорошо. Извини, Синтия». Энди впустил Джеффри и Нелл в каюту. Хендер прыгал на кровати, а Капипода скакал на своем матрасике и весело лаял. Хендер слез с кровати и, кивая, протянул к вошедшим верхние руки. «Привет, Хендер», — сказала Нелл, взяла Хендера за одну руку, а Джеффри за другую. «Хорошо?» «Хорошо, Нелл. Привет, Джеффри!» Джеффри засмеялся. «Привет, Хендер! Они поели, Энди?» «Да, повар сварил 3 пакета мороженых креветок. Они им ужасно понравились, и Капиподи тоже. Хендеры разрешили ему есть с одного подноса, вместе с ними». Нелл расхохоталась. «Ну что, у них действительно все хорошо? Им что-нибудь нужно?» «У них все в порядке, Нелл». «Это здорово», — сказал Джеффри, глядя, как пес лавирует между ногами Хендера. «Хорошо, Хендер, да?» «Да, Джеффри, хорошо, спасибо, спасибо, спасибо!» Капипода подбежал к Нелл. «Копи, милый, у тебя тоже все хорошо?» Нелл улыбнулась, опустилась на колени и, обняв пса, позволила ему вылизать ее щеки. Капипода стонал от счастья. «Копи хороший!» — мелодично пропел Хендер. «Копи ни за что не бросит Хендера», — подтвердил Энди. «Видно, Хендер знает особый подход к собакам. Да с ним можно телесериал снимать». «Может, и снимут», — улыбнулась Нелл. «А другие как?» «Уже спят. Приняли душ, поели, воспользовались туалетом и крепко заснули». «Вот это да!» — воскликнул Джеффри. «Хорошо. Спокойной ночи, Хендер. Пока. Хорошо?» Нелл крепко обняла Хендера и прошептала. «Безопасность, Хендер! Теперь безопасность!» Она произносила эти слова, гадая, сумеет ли сдержать обещание. «Безопасность, Нелл!» — тихо отозвался Хендер. В тех местах, где к нему прикасались руки Нелл, его шерсть засветилась теплыми красками. Джеффри зачарованно наблюдал за Хендером. Нелл отстранилась. «Пока, Джеффри и Нелл!» — кивнул Хендер. «Хорошо, спать, правильно?» «Да, спать, правильно!» — сказала Нелл и помахала рукой. «Доброй ночи, доброй ночи, доброй ночи!» — промурлыкал Хендер и помахал им на прощание четырьмя конечностями. 23.14. «Он потрясающе сообразителен!» — прошептала Нелл, когда они вышли из каюты Хендера. «Господи!» — Джеффри покачал головой и вдруг осознал, что не спал уже больше 30 часов. «А куда бы пойти, чтобы хорошенько вздремнуть?» — задумчиво проговорил он. «Следуй за мной!» Нелл и Джеффри пошли по коридору под палубой. Нелл повернула направо и провела Джеффри к кормовому понтону. Затем она свернула налево. «Вот», — сказала она, — «моя каюта. Не переживай, я тоже жутко устала». «Ты полна неожиданностей», — смущенно улыбнулся Джеффри. «А свободных кают больше нет?» «Может быть, есть. Если честно, не знаю». Она выключила свет, забралась на двуспальную кровать, вытащила из-под одеяла подушки и бросила одну Джеффри. Джеффри поймал подушку, лег на кровать и повернулся на бок. В каюте было прохладно, и Нелл прижалась к нему. «Все в порядке», — сказала она. «Засыпай. Это просто такой инстинкт. Кому-нибудь прижаться. Так согревают друг друга североамериканские волки». «О, правда? И другие млекопитающие?» Джеффри усмехнулся. «Спи, спи!» — прошептала Нелл. «Я тебя согрею!» блаженно пробормотал Джеффри. Ему было так приятно ощущать ее тепло. Ему вдруг жутко захотелось спать. Он зевнул. «А ты никогда не замечала, что у многих ученых соответствующие фамилии?» — спросил он. Нелл хихикнула и тоже зевнула. «Ага, я вот подумываю провести статистическое исследование и написать на эту тему обалденную монографию. Боб Брейн, знаменитый южноафриканский антрополог, который раскопал всех этих гоминидов со здоровенным мозгом», — сонно проговорила Нелл. «Точно, а еще Стив Селман, ихтиолог. Мичел Берт, знаменитый орнитолог. А я ходил к дантисту по фамилии Битвелл». «Не может быть!» — рассмеялась Нелл. «Честно? Может быть, он специально поменял фамилию?» «Вряд ли. Но это ты хорошо подметила. В принципе, он такой человек, что мог и поменять. Тоже в своем роде статистический фактор. Дантист он был жуткий. А еще был Александр Грэхэм Белл. «Смешно, но сойдет», — отозвался Джеффри. «Когда я была маленькая, мне это казалось так смешно. А помнишь, на базе нам представили геолога? Его фамилия Ливингстон?» «Да, я обратил внимание. А мне геологию преподавал профессор, которого звали Майк Маунти», — сказал Джеффри. «А я изучала ботанику у профессора по фамилии Грин». «Да, это считается», — кивнул Джеффри. «А еще Чарльз Дарвин. Ну, он же биолог-дарвинист». «Точно. Это даже, я бы сказал, слишком очевидно. А этот позер — Исаак Ньютон, представитель ньютоновой физики. Не говоря уже о Фрейде». «Не говорить о Фрейде — это все равно, что говорить о Фрейде». Нелл крепче прижалась к Джеффри и сонно вздохнула. «Вот именно!» «Ты мыслишь очень широко», — прошептал он. «Что ж, фамилии, похоже, штука не случайная. Доктор Бенцвенгер, ты точно что-то интересное нащупал. По твоей теории мне следовало стать...» «По моей теории тебе следовало стать личностью, которую не предскажешь никакими формулами, кроме твоей собственной. Но если бы на тебя действительно как-то повлияла твоя фамилия, Декорт, то тогда сегодня ты бы изучала утконосых динозавров?» «Я их изучала в курсе палеонтологии», — рассмеялась Нелл. «Ага, значит, я прав. Ты гений. Ну, а Бенцвенгер что означает?» Задумчиво протянул Джеффри. «Я знаю. Иногда Бенцвенгер — это просто Бенцвенгер, и больше ничего», — сказала Нелл. «Хо-хо!» Вдруг, впервые, за долгое время Нелл почувствовала себя в безопасности. Она знала, что Джеффри тоже в безопасности, и Хендры тоже. Она с тоской в сердце ощутила, как ей было необходимо это чувство безопасности. Ведь меньше чем через 9 часов жизнь на острове Хендерс прекратится. «Но только ты обязательно должен найти время и объяснить мне, почему ты думаешь, что хендроподы могут быть бессмертными», — пробормотала Нелл и снова зевнула. «Обязательно», — отозвался Джеффри. «Сладких снов, любимая!» Он сам удивился, как легко сорвалось с его губ это слово. Да, спасибо, тебе тоже!» — улыбнулась Нелл. И они быстро заснули.